Глава 21. Соблазнительное предложение, конечно, но нет. Он совсем ополоумел. Разве так можно? Он использует мою растерянность, мое замешательство как оружие. А я тоже хороша. Не могу твердо сказать это самое. Нет. Но где уж там, когда внутри все кричит заветное «да»? Ты еще не восстановился. Выпаливаю я, отползая по кровати подальше. Голос звучит хрипло, выдавая мое внутреннее смятение. Чтобы даже думать о подобном. Ах, как же я ошиблась причиной. Глаза Демьяна вспыхивают алым огоньком, он больше не скрывает от меня свою магию. На его губах расцветает торжествующая ухмылка. Он нависает надо мной. «О!» — тянет он, и в этом одном звуке целая симфония дьявольского веселья. «Это что же значит, моя дорогая ведьмочка? Сама хочешь, но совесть грызет? Или боишься, что понравится?» Я чувствую, как краска заливает мои щеки. Черт возьми, он читает меня, как открытую книгу. Внутри идет настоящая гражданская война. Одна часть кричит, что он враг, исчадие ада и причина всех моих бед. Другая предательски вспоминает жар его прикосновений и то, как тело откликается на его близость. Я сама не знаю, чего хочу, но говорить об этом вслух смерти подобно. Он же снова все переврет и использует против меня. Единственное, чего я хочу, говорю я, вставая с кровати и стараясь придать голосу ледяную твердость, это чтобы ты вернул моих подруг. Все. Я делаю шаг к двери, но его голос останавливает меня, как удар хлыста. «Подруг?» Он произносит это слово с преувеличенным удивлением. «Множественное число? Я, если не ошибаюсь, отправил в неизвестность лишь одну, ту, что с причудами в отношении парней. Или у тебя есть еще подруга, о чьей судьбе мне стоит побеспокоиться?» Я замираю на полпути к кухне. Спина напрягается. Проклятый черт, он, как всегда, попал в самую точку. Я не хотела рассказывать, не хотела открывать ему свою самую большую тайну, свою самую страшную неудачу. Но теперь у меня нет выбора. Катя одна в болотах, а ключ к спасению Алане все еще у него. Я медленно поворачиваюсь к Демьяну, который по пятам следует за мной. Он стоит посреди коридора, смотрит на меня с хищным любопытством, и вся его поза выражает готовность к охоте. «Щетка!» — выдыхаю я, и слово обжигает губы. «Это не просто щетка!» «Я уже догадался, что это не память о детстве!» — усмехается он. «Но при чем здесь твоя подруга?» «Внутри целый мир», — проглатываю ком в горле. «Мир, который я спрятала. Создала, чтобы спрятать, сохранить свою подругу. Она умирала. Я не могла ее вылечить. Я заточила ее там. Временно, пока не найду способ. Ухожу на кухню, судорожно начинает греметь кастрюлями и сковородками, готовя завтрак. Мне нужно отвлечься. «Расскажи», — тихо раздается голос Демьяна, который снова не оставляет меня в одиночестве. Коротко, сбивчиво рассказываю ему про Алане, про болезнь, которую не могли вылечить врачи, про свое отчаяние, про украденный у бабки фолиант и запретный ритуал, на который решилась в 12 лет, про то, как создала карманную вселенную в розовом пластике, где время для Алани остановилась, а болезнь замерла. Я жду его насмешки, ожидаю едкого комментария о сентиментальных глупостях или слов, что в жизни так бывает. Именно этим меня пичкали тогда, говорили, что никто не виноват, но помочь мы не можем. Но то, что происходит дальше, заставляет онеметь. Демьян замирает, вся его напускная легкость, все маски – разом слетают с его лица. Его глаза расширяются, в них мелькает не поддельное, оглушительное изумление. «Как?» Его голос звучит еле слышно. «Когда? Такое вообще возможно?» И прежде чем я успеваю что-то ответить, его лицо преображается. Изумление сменяется вспышкой чистой, ничем не разбавленной радости. Он смотрит на меня так, будто я только что подарила ему королевство. «Так, значит», — он произносит медленно с расстановкой. «Я не ошибся». «В чем?» Бросаю затею приготовить еду и оборачиваюсь. Смотрю на Демьяна с подозрением, его реакция сбивает с толку. «В чем ты не ошибся? О чем ты, в конце концов, все время говоришь?» «О пророчестве», — говорит он просто, и в его глазах горит огонь. «Очень старым. В нем говорится, что однажды появится поколение сверхъестественных существ, рожденных на стыке миров. Они сломят устои, разобьют вековые барьеры и вернут в мир гармонию, утерянную тысячелетия назад». Я фыркаю, и чтобы хоть как-то совладать с дрожью в руках, лезу в холодильник. На пустой желудок думать сложно. «Пророчество!» – бурчу я, доставая яйца, зелень и помидоры. «Сказки для наивных». «Сказки?» Демьян внезапно начинает помогать мне готовить, вызывая очередную волну удивления. «А Тея? Разве она прямо сейчас не меняет мир? Она сняла проклятие, которое висело на ее роду десятилетиями. Близится объединение кланов медведей под началом истинного вожака. Разве это не изменение?» Я силой ставлю сковороду на плиту. «Ага, объединение», — цежу я сквозь зубы. «У них там сейчас проблем будет выше крыши, потому что этот твой истинный вожак, насколько я знаю, не может держать себя в штанах и ведет себя как последний кобель». Демьян вздергивает брови и цокает языком, но берет нож и начинает мастерски рубить зелень, как в дорогом ресторане. «Не был бы я так уверен, что это плохо. Пророчество – это не пошаговая инструкция. Детали могут отличаться. Порой самым причудливым образом. Он же не изменял Тея?» Он делает паузу, пока я разбиваю яйца на раскаленное масло. «Что? Нет, конечно. Негодую. Пусть только попробует. Я не посмотрю, что он мой брат. Выдерну ему...» Взмахиваю рукой, но замолкаю, потому что Демьян лишь смеется над моими словами. «Ну ты понял?» «Да понял я. Они же истинные, им можно. Все эти запреты придумали люди. Думаешь, тысячи лет назад в какой-нибудь далекой деревне влюбленные истинные спрашивали позволение любить друг друга у какого-то совета?» «Если посмотреть с этой стороны...» «Честно, не знаю. Но сомневаюсь, что этот совет вообще существовал. Возьмем, к примеру, кланы белых и красных волков», — продолжает рассказ Демьян, «да и мне помогает по-прежнему. Веками враждовали, а теперь объединены под одним началом. Вейлин, Волк и Анника. Их союз тоже часть мозаики. И именно Артуры и Вейлин еще в детстве сделали тот самый первый шаг, который все запустил. Небольшой, но решающий». Я поглядываю на яичницу, стараясь не смотреть на черта. В его словах есть четкая, пугающая логика. Слишком много совпадений. «Парочка совпадений еще не делает пророчество правдой», — упрямо твержу я, перекладывая еду на тарелку. Внезапно Демьян оказывается прямо за моей спиной. Его руки обнимают меня за талию, а губы касаются моего уха. Я вздрагиваю, но не отстраняюсь. Предательское тело мгновенно откликается на его прикосновение. «Никто и не говорит о парочке». Его шепот обжигает кожу. «Их гораздо больше. Например, ты сама». Его руки слегка сжимают меня. «Сильная ведьма, которая сама не ведает, что творит. В твоих жилах течет кровь одного из самых могущественных ковенов. Если вдуматься, Что ты можешь, Лика? И если в 12 лет без помощи, без наставника ты создала целый мир в зубной щетке, просто чтобы спасти подругу? Его слова повисают в воздухе, и я задумываюсь. По-настоящему. Я всегда считала тот поступок отчаянной мерой, ошибкой, которой привело мое неумение. А что если... Что если это была не ошибка? Что если это было проявлением чего-то большего? Пока я стою с потухшей конфоркой и остывающей яичницей, он нежно целует мою шею, заставляя содрогнуться от прикосновений его губ. И его руки скользят на мой живот и надавливают, заставляя прижаться к груди Демьяна сильнее. «Я уверен», — снова шепчет он, — «что твои силы скоро возрастут. Многократно. Это выводит меня из ступора. Я медленно поворачиваюсь к нему внутри его объятий. А откуда такая уверенность?» Он смотрит на меня, и в его глазах та самая бездонная глубина, что пугает и манит одновременно. Его руки крепче обхватывают мою талию, прижимая к себе так, что я чувствую каждый мускул его тела. Потому что это тоже предопределено.